Василий Панфилов. Госэкзамен. Пролог. Международная политика представляется иногда неким подобием часового механизма, все части которого скрупулезно выточены искусным мастером и подогнаны затем с ювелирной точностью. Заведенные мастером, движутся эти части с невообразимой синхронностью, подталкивая человечество вперед, в неизбежное светлое будущее. Тик-так стрелочки событий движутся, отсчитывая времена и эпохи. Меняется мастер, и ключом для завода часов становится не религия, но экономика или некая идея. Потом снова религия, а впрочем, часовых ключей может быть несколько. Порой деталь изнашивается в войнах, эпидемиях и революциях, и мастером меняется шестерня или часовая пружина, после чего механизм продолжает отсчитывать время, как ни в чем не бывало. А изношенная деталь, будь то страна, религия или народ, ржавеет на свалке мировой истории. Если смотреть с позиции вечности, часовой механизм по-прежнему отсчитывает время и мягко, но неотвратимо подталкивает человечество вперед. Давно уже нет тех, изначальных деталей первых часов. Народы, религии и страны проржавели до атомов, стали прахом веков и обратившись в небытие. Но часовой механизм международной политики по-прежнему отсчитывает время, и некоторым, отчасти сакральным образом, это все тот же изначальный механизм. Что с того, что все детали многократно переменились? Несущественная мелочь с точки зрения вечности. Механизм может стать проще или сложнее, измениться дизайн корпуса, и тогда устаревшие детали народы отправляются на свалку истории. Если только мастер не окажется рачительным, и не смахнет их в коробочку с древними народами и государствами, поставив на обочину истории и припорошив пылью веков. Через века или тысячелетия их могут достать, сдуть прах времен и снова вставить в великий механизм. А мнение деталей право слова – смешно. Есть и другая точка зрения, сторонники которой видят международную политику этаким театром, где зрители могут наблюдать согласованную работу актеров на сцене, но никак не театральное закулисье. На сцене высокие чувства, заставляющие сопереживать происходящему и верить героям, и, разумеется, верить в актеров. Это не обыватели, думающие только о хлебе насущном, а люди идей, искусства. Они живут эмоциями, сценой, аплодисментами зрителей. А на деле, в зрительном зале могут только догадываться о том, что за кулисами разворачиваются десятки спектаклей разом. Алчность, алкоголь и наркотики, тщеславие и психические отклонения, сексуальные девиации и бог весть, что еще. Заключаются союзы, подчас противные самому естеству, но все ради искусства, а еще ради денег, тщеславия, желания войти в историю и просто от скуки. Самый важный человек в театре международной политики – это режиссер, или может быть, драматург, а может, ведущие актеры театра, своим талантом способные вытянуть даже бездарный спектакль. Отдельно, особняком стоит театральный продюсер, человек, без которого вряд ли состоялся бы спектакль. Вечно в тени, за кулисами, незнакомый и совершенно неинтересный зрителям. Организатор, серый кардинал. Иногда за его спиной стоит спонсор, на деньги которого и ставится спектакль. Должности эти могут переплетаться самым причудливым образом, и порой режиссер обходится без спонсора и даже без продюсера, разрываясь на части и делегируя части полномочий подчиненным. Порой режиссером становится спонсор, компенсируя нехватку таланта финансовыми возможностями. Возникают зависимости и созависимости, закручивающиеся клубком интриг и политических противоречий, продуманных шахматных комбинаций на десяток ходов вперед, шулерских приемов и психологического давления. А в зрительном зале искренне сопереживают происходящему на сцене, живя чужими, наигранными эмоциями. Умелый режиссер, талантливые актеры, правильно подобранные декорации, и зрители, готовые переживать надуманным страстям. Желательно, зрители неискушенные, с восторгом неофита взирающие театрализованному политическому действу. Как вариант, зрители, фанатеющие от любимых актеров и режиссеров, прикормленные, мнящие себя знатоками политических миражей. Единожды пригубив наркотического вина политического театра, они не утруждают себя глубоким анализом спектакля и жаждут лишь зрелищ. Некоторых из них допускают за кулисы, в святая святых, но в точно рассчитанные моменты. Они видят не безобразные свары и подлейшие поступки, а волнение коллектива перед спектаклем или усталость после него. Зрители чувствуют себя причастными и не понимают, что это тоже спектакль. Считая себя тонкими знатоками и людьми без сомнения посвященными, они пишут нужные, правильные статьи и говорят нужные вещи, лишь немного упрощая и искажая видимые им реалии. Как правило, из лучших побуждений, потому что ну в самом деле, зачем филистеру один вдаваться в тонкости политики? Незачем, да и скучно будет. Другие упрощают ситуацию и чуть-чуть иначе расставляют акценты, мня себя людьми посвященными, причастными к неким тайнам. Информация подается дозированно, выверена и на все вкусы. Это называется собственное мнение. Есть и актеры второго плана, которые жаждут стать ведущими, и право слова, некоторым из них стоило бы дать шанс. Есть художники-декораторы, осветители и даже рабочие сцены, и кто осмелится сказать, что их труд ничтожен. Они тоже вступают в альянсы, любят и ненавидят, дружат и враждуют, и их не стоит недооценивать. Песчинки, прах под ногами великих. Вот только редко кого из них устраивает роль мусора, налипшего на подошву всемирной истории. Большинству из них суждено сгинуть под пятой историей, перемоловшись до праха, до атомов и растворившись в небытие, но иногда песчинкам, рабочим сцены, актерам второго плана, малым народам, идеям и государствам удается договориться. Складывается пазл из осколков удачи и терпения, национального характера и трудолюбия, финансов и бешеного, неукротимого желания стать чем-то большим, нежели пыль под ногами. Падают титаны, обращаясь в прах, меняются части великого механизма, и ведущие роли начинают играть совсем другие народы и идеи. Глава 1. Газетные строчки тлеют огнем будущих пожарищ, воняют неубранными с полей сражений трупами, звучат надрывающими душу бравурными военными маршами и вколачиваются в мозг речами будущих победителей, уже начавших передел территорий, экономики и сфер влияния. Война. Славная, победоносная, справедливая. Она еще не началась, но подготовка к ней ведется полным ходом, и уже сейчас можно предсказать накал ненависти, всеобщего озверения и готовности умереть, вцепившись из последних сил в горло врагу. Всегда, с большой буквы, исконный, страшный и между строк читается, враг рода человеческого. В роли человечества, читатель, его родные и близкие, его народ и страна, нация. Он, читатель, воплощение всех мыслимых добродетелей, а недостатки подаются столь лестным образом, что само их наличие говорит исключительно о высоких нравственных и моральных качествах лучших представителей человечества. О союзниках пишут комплиментарно, но непременно с душком. Чуть-чуть ровно настолько, чтобы читатель покачивал снисходительно головой, читая о них, и пропитывался ощущением собственного и национального совершенства. Они, союзники, тоже представители человечества, но представители второстепенные, запасные. Противник расчеловечивается, кастрируется морально и интеллектуально. В газетах призывы уничтожить, растоптать, стереть с лица земли. Никакой пощады врагу. Война уже началась, и первые выстрелы уже прозвучали с газетных разворотов, с парламентских трибун, со страниц спешно печатаемых книг. Басовито рявкают гаубицы политических партий, на прямую наводку выкатываются радикалы и националисты всех мастей, пулеметными очередями статей стреляют газеты. Война разгорается с каждым днем, с каждым выступлением политиков в поддержку вражды, с каждой статьей в поддержку грядущих битв. Роты добровольцев уже заняли позиции в ближайших кабаках, выпуская ругательства и шовинистические высказывания в сторону противника. Боевой дух их высок, и, как правило, тем выше, чем меньше шансов отправиться на войну лично у них. А пока добровольцы пробуждают пыл недостаточно патриотичным и воспитывают своим примером молодежь, которой предстоит отправиться на позиции, но уже не в кабаки, а в окопы. Школьные учителя пылают дешевым казенным патриотизмом, накачивая подрастающее поколение сладкой патокой государственной пропаганды. Вытряхиваются пропахшие нафталином, старинные, порой откровенно сомнительные истории о героизме, чести и славе. Сомневаться нельзя, верь, умиляйся, роняя на пожелтевшие страницы слезы и мечтая о такой же славной судьбе и героической гибели, после которой о тебе напишут несколько строк в провинциальной газете. Это ли несчастье, это ли незавидная судьба? Быть убитым, замученным, умершим в госпитале от раны тяжелой болезни, от эпидемии и злого поноса. Список этот почти бесконечен и всегда страшен, но положено завидовать. Трескучие фразы о том, как отрадно и почетно умирать за Отечество, два повсюду, на любой вкус. Газеты, книги, речи политиков и школьных учителей, разговоры родителей за ужином и книги, рекомендованные для чтения, уроки патриотического воспитания и молебны. Победоносная война, справедливая, Славная, выбирай лозунг, под которым пойдешь на смерть. Ну, это государственная политика, политика правящего класса, людей, которые кричат вперед, а не за мной, и позируют для придворных художников верхом на коне, держа за древко развивающееся знамя, и указуя вперед перстом или обнаженным клинком. Они не будут лично вести пехотные цепи в атаку, не будут делить окопы с пехотными ротами и кормить вшей, страдая от дизентерии и траншейной стопы 3, тяжек и худел. Оставаясь в тылу, они будут ковать победу в парламентах и тихих чиновничьих кабинетах, вести тяжелые бои в ресторанах и на званых ужинах, бесконечно страдая от геморроя, похмелья и запора. Скромные герои тыла, за свой тяжкий труд, за героические битвы с оппонентами, за раненую алкоголем печень и больной желудок они не попросят от нации ничего, кроме власти, денег и гарантий, что так будет, всегда, ныне и присно и во веки веков. 4. Ведь это они и никто другой выковали победу, подарив ее нации. Они и есть государство, соль нации, сыны Отечества. Некоторые из них все-таки погибнут на войне, и это тот самый случай, когда гибель миллионов – статистика, а смерть одного человека – трагедия. Будут портреты в газетах, украшенные траурным крепом, и погибшие представители элиты будут смотреть на живых с вечным укором. Они погибли, чтобы жил ты, ценой своей жизни. Именно они, а не миллионы погибших, остановили врага. Они лучшие, самые светлые, самые чистые, и тебе не дадут это забыть, никогда. Они герои, и навсегда останутся в учебниках истории, на парадных портретах и везде, где только возможно. Титаны, полубоги, думать иначе нельзя. Это попытка осквернить священное, оскорбление нации и пляска на костях. Святотатец, даже если ты сам воевал, терял родственников и друзей, герои все равно они, титаны и полубоги, а твои родные и ты сам. Просто выполняли свой священный долг, может быть, тоже героически, но уж точно, не с большой буквы, без упоминания в учебниках истории и без преференций. Ее получат родственники тех, настоящих героев. Думать нельзя, сомневаться нельзя, задавать вопросы нельзя. Ради чего мы будем воевать? Честь, слава, государственные интересы, претензии на уровне государств, долг родине. Каким образом интересы частных лиц внезапно оказываются государственными? Какие претензии могут быть у английского рыбака к французскому виноградарю? Что успел задолжать нищий, угнетаемый русский крестьянин своему государству? Да и своему ли? И все-таки встречаются люди, которые не боятся задавать неудобные вопросы, листать пожелтевшие, пыльные страницы газет в архивах и делать выписки о долге, чести и государственных интересах в войнах минувших времен. А потом, несколькими архивными годами позднее, на соседней полке, находит газетные статьи и статистические выписки, показывающие ситуацию как есть, без долга, без чести и очень часто, вопреки реальным государственным интересам. Зато неизбежно всплывают интересы финансово-промышленных групп, у которых всегда имеются имена и фамилии. Почти всегда, те самые, соль нации, с портретами в учебниках истории. Люди, которые не боятся задавать неудобные вопросы, пытаются отделить государственные интересы от клановых, родину от государства. Государство – это аппарат управления страной, собранной группой лиц, наделенных властью. Говорят они, нужно учиться понимать, где находятся интересы всей страны, а где – группы лиц, осуществляющие управление страной. Государство и родина – это не одно и то же, вторят им другие. Где-то их голоса звучат достаточно уверенно, и люди, не боящиеся задавать неудобные вопросы, ведут споры с государственным аппаратом. Разные. О сути патриотизма, национальных интересах и том, что эта война может принести народу. Что получат от войны фермеры, шахтеры и рабочие? Снижение налогового бремени, строительство школ на деньги от репараций и контрибуций. Что? Говорят о том, что эта война в интересах капиталистов, а трудящимся стоит, получив оружие, повернуть его не на солдат вражеских армий, а на настоящих врагов, заседающих в родных парламентах. Где-то их голоса звучат еле слышимым комариным писком, и приходится прислушиваться, чтобы услышать мнение, отличное от государственного, а где-то иные мнения иметь запрещается. Политика в моей голове набатом гудит. Официальное мнение государственных аппаратов разных стран и политических партий, финансово-промышленных групп и отдельных граждан льется пасхальным перезвоном с газетных страниц, брошюр, докладов и записок. Одна из гостиных в моем доме целиком отведена под штабную комнату, и везде, на каждом свободном пространстве, информация, информация, информация. Портреты политических деятелей, финансистов и офицеров генштабов. ЮАС, Франция, Британия, Пруссия, Австро-Венгрия, Российская империя, Япония, Турция и всякая европейская мелочь, вращающаяся в орбите серьезных игроков. На стенах, на столах, на стоящих посреди комнаты школьных грифельных досках, на протянутых вдоль и поперек бечевках, информация. Финансовые интересы, родственники в других странах, политические симпатии членов семьи, дружеские привязанности, любовные связи, порочные пристрастия и все, что мы только можем отыскать. Иногда написанное на доске стирается, и кто-то из нас, постукивая мелом, пишет новые вводные, а мы ломаем головы и спорим до хрипоты, перекрепляя чуть иначе ниточки связи, тянущиеся от ключевых личностей политического олимпа. Мишка называет это большой игрой, а в моей голове огромными коваными гвоздями вбито название «Всемирная паутина», но о сути происходящего мы никогда не спорим, мы просто работаем. Считается, что я оправляюсь от последствий ранения и заодно занимаюсь творчеством. Я и правда много пишу, статьи в газетах, переписка с именитыми репортерами, писателями, политиками, революционерами и финансистами, со всеми, кто обладает хоть крупицей влияния. Переписка приватная и дискуссии с оппонентами на газетных страницах, небрежные письма в несколько строк с намеками на намеки и многостраничные, юридически безупречные договоры. Я велик и многогранен, хотя точнее, мы. Просто так получилось, что на гребне волны сейчас я, и читающая публика охотнее прислушивается именно к моим словам. Целая команда занимается анализом ситуации, выписывает основное в паре абзацев, набрасывает начерно статьи и письма, а переписываю начисто, я, ну или надиктовываю, не суть. Команда, как это грозно звучит и как перекликается со словом «команда». Воображение рисует суровых бородатых мужчин с оружием, а потом, спохватившись, умных, но несколько болезненных людей, непременно в очках. Очки эти грозно сверкают, а сами библиотечные воины способны словесно дать отпор любому политикану. А правда куда интересней, чем рисует воображение. Генштаб ЮАС течет, староверы себе на уме и не оставили мыслей взять реванш. Социалисты стоят на классовых позициях и многие из них считают само существование государства архаичной настройкой, готовые бросить в топку мировой революции весь континент. С иудеями не проще. Вся наша команда, полтора десятка человек, включая Наденьку, Фиру и учителок, сила, мощь, а некого больше привлечь, да собственно, и не очень-то надо. Мы не подменяем собой правительство, не пытаемся объять необъятное, а просто корректируем какие-то моменты, которые считаем особенно важными. Как можем, а можем немногое, переоценивать свои силы мы не склонны. Впрочем, недооценивать нас тоже не стоит. За Мишкой стоит сниманная значительная часть генштаба. Да, там течет, но право слово, генштаб ЮАС даже в таком виде даст фору иным европейским коллегам. Закавыка в том, что брат может использовать, дай бог, 5% этой силищи. Владимир Алексеевич слишком занят делами Дурбана, чтобы всерьез участвовать в наших делах, но руку на пульсе событий держит и не стесняется использовать административный ресурс. Впрочем, с ресурсом этим такая же беда, как с генштабом. Политические баталии в городском совете переходят подчас в рукопашные схватки, дуэли, перестрелки из засад, убийства, шантаж и прочие реалии провинциальной политики. И мы в этой грязи, с головой. Собственно, в этом случае скорее мы получаемся ресурсом для Владимира Алексеевича, а не наоборот. Но это тот случай, когда деваться некуда, и нам кровь из носа нужно перехватить власть в Дурбане. Ситуация сложилась так, что город наш и защищать его предстоит нам. А власть, пока что, у буров, притом из числа националистов, готовых воевать до последнего русского солдата. Юлия Алексеевна и Степанида Федоровна, то бишь директриса единственной в Дурбане гимназии, и ее заместительница, дамы влиятельные, и влияние их сложно переоценить. Правда, за пределами города и отчасти кантонов это влияние сходит на нет, но и там у нас есть свои люди, например, Корнейчуков, плантатор, революционер, известный писатель и, внезапно, один из вождей Матабеле, фигура. Ситуация пристранная, и я мог бы сравнить ее с шахматной баталией, но, пожалуй, все-таки нет. Это какой-то дурной сеанс одновременной игры в сумасшедшем доме, когда кто-то играет в шахматы, кто-то в шашки, а кто-то и вовсе в дурака, вслепую притом. Дикая, невообразимая смесь тончайших математических расчетов, интуиции и авося. Я предпочитаю называть это работой подсознания, но хрен редьки не слаще. Думаем, строим козни, а потом оп-па, и кто-то из нас говорит: как хотите, но я считаю, и что характерно, половина аргументов в стиле «я так вижу» и «ну вы что, не понимаете, что ли?» И иногда мы поступаем вразрез с расчетами, по интуиции, потому, вот, у противника, по словам Мишки, ситуация не слишком отличается от нашей. Это только в теории, в генштабах и правительстве великой страны сидят сплошь высокообразованные патриоты, думающие исключительно о деле и родине. На деле же все как всегда, непотизм 5 процветает. Где-то все совсем печально, как в богоспасаемом отечестве. Где-то, например, в Пруссии, ситуация более-менее приемлемая, но и там хватает потомков древних фамилий, которых непременно нужно устроить на хорошую, социально приемлемую должность. Единственное, в Пруссии этих самых потомков развелось столько, что среди идет нешуточная конкуренция на интересные места. Собственно, за счет этого страна и не тонет. Отдельно, Балканы и Османская империя с извечным бардаком, заговорами и переворотами. Румыния с территориальными претензиями к соседям. Польша и княжество Финляндское, вечно беременные революциями. И прочее, прочее. Отпустив самокатчика 6, внешне забавного лопоухого парнишку с цокающим акцентом скобаря, всеми жестким, тяжелым взглядом человека, познавшего глад, мор и войну, я дождался, пока он выйдет со своим велосипедом за калитку, и только потом вскрыл конверт. Записку читал прямо на веранде, не заходя в дом. Недавно прошел дождь, воздух напоен ароматами растений так, что кружится голова, но очень уж сыро, а в помещении даже несколько душно, не спасают даже настежь распахнутые окна и крутящиеся вентиляторы под потолком. Если бы не опаска лишних глаз и порывы ветра, перебрались бы с бумагами на веранду, но увы. Однако, поискав глазами одну из пепельниц, которые держу для гостей, сжег в ней бумаги, и ведомый паранойей, растер в ладонях пепел. Тяжело, рана все-таки саднит. Усевшись в кресло-качалку, я некоторое время сидел без движения, сматывая обрывки мыслей в один пестрый клубок. Никак не могу привыкнуть, меланхолично пожаловался я неведомо кому, и, встав с кресла, вошел в дом, пребывая в задумчивости. «Курьер», — ответил я на невысказанный Надей вопрос из генштаба. Девочка только кивнула молча, и хотя ее мучает неутолимое женское любопытство, она уже знает, что, несмотря на доверие, некоторые тайны умрут вместе со мной. Ведомая инстинктами, она пытается иногда молочными зубками, как бы играясь, прокусить броню чужих секретов, и бывает, обижается немного на молчание, но не всерьез, а как бы пробуя пределы дозволенного. Еще раз кинув на меня взгляд, Надя снова закопалась в бумаге, занимаясь перепиской и анализом данным. По сути, она выполняет роль секретаря, притом не моего личного, а всей нашей команды. Работоспособность у нее потрясающая, а что еще важнее, необыкновенное чувство слова. Мельчайшие смысловые оттенки, полутона и нюансы она видит так, как будто к каждой строке и каждому слову прикреплено подробное пояснение с картинками. В голове мелькает иногда сожаление о том, что Надя тратит свое время на учебу в гимназии. Но, увы, общение со сверстниками – это часть терапии, медики в этом непреклонны и единодушны. А все-таки жаль, даже так, тратя 3-4 часа в день на разбор переписки, она ухитряется не теряться в бумажном море из личных и деловых связей, бюрократических отписок и газетных статей. Эсфирь, закаленная ведением палестинских дел, занимается финансовым аудитом. Надо признать, не безупречно. Я ее очень люблю, но не считаю воплощением всех мыслимых достоинств. Она восхитительная, любимая и любящая, очень умная, но вполне земная девушка. Финансы – наука далеко не гуманитарная, где можно выехать за счет врожденного таланта. Бывают гениальные поэты и в 15, но вот гениальных финансистов пока не встречалось. Таланта у Фиры хватает, равно как и желание разобраться, а вот именно что знания и опыта пока не достает. Ладно, не страшно, все равно есть еще дядя Фима с Йосей на подстраховке. Младшенький Блишман, когда перестал баловаться революцией, оказался ни разу не полупацем с идеологией в голове, а жестким и хватким дельцом. Допуска ко всем тайнам у Блишманов нет, но подозреваю, Помогая Фире разбираться с финансовыми документами, они поняли много больше, чем мне хотелось бы. Равно как и у меня нет допуска ко всем тайным делам Иудеи и иудеев, но при том знание о ситуации с делами жидовскими сильно больше, чем хотелось бы Блишманам. В общем, веселая и интересная игра с союзниками. Мы знаем, что ты знаешь, что мы знаем, с засылкой шпионов и вербовкой агентов влияния, с попыткой самую чуточку скорректировать экономику и политику союзников в нужную тебе сторону и прочими увлекательными, сугубо дружескими интригами. Без обид. Есть правила игры, а мы уже не дети и можем играть в такие игры, не наливаясь гневом и пожимая руку после проигранной партии. Итак, начал я и Санька, медитирующий перед перепутанным макраме из статей и фотокарточек, нехотя повернул ко мне голову, потирая виски. С недоумением взглянув на надгрызенное яблоко в руке, успевшее изрядно потемнеть, он усмешливо качнул головой и кинул его в корзину для бумаг. «Нам стало известно», — продолжил я, — «что в Сербии произошел переворот и династия Обреновичей, занимающая уверенно антироссийскую политику, жестоко уничтожена толпой восставших 8. Пардон», — сверившись с запиской и поглядев на часы, поправляюсь с неловкой кривоватой усмешкой, «будет уничтожена. Разница во времени как раз сейчас убивают». Надя прикусила губу, но смолчала, только вздохнула прерывисто. Кажется, до нее только что дошло, что чужие тайны могут быть столь неприглядными. В глазах девочки мелькнуло сомнение, и я сделал паузу. Но нет, упрямо наклонив голову, Гелеровская осталась сидеть, обратившись вслух и глядя мне в глаза. Несколько секунд мы играли в гляделки, но потом я отвел глаза, признавая за ней право, и помня совет Адольфа Ивановича. В психологии и психиатрии Елабугин будет покомпетентнее многих признанных светил, и если он говорит, что борьба со своими страхами кажется ему подходящей терапией, то так тому и быть. Обреновичи, постукивая мелом, пишу на доске и перечеркиваю жирной линией, показывая пресечение династии. На смену Обреновичам придет пророссийская династия Карагеоргиевичей. Карагеоргиевичи, выписываю на доске. Организатор переворота, капитан Драгутин Дмитриевич, известен как один из лидеров националистов, имеющих своей целью объединение южнославянских народов в одно государство. Продолжаю я, достоверно известно, что переворот осуществили при поддержке военной разведки Российской империи. Прерываюсь ненадолго, чтобы дать время на осмысление ситуации. Можно сказать с большой долей уверенности, продолжаю монолог, что заговорщики не собираются уходить в тень, предоставляя всю полноту власти королю Петру I Карагеоргиевичу или парламенту. Напротив, они собираются взять страну под контроль 9, а в планах у них – объединение южных славян в королевство Югославия. Красиво, нехотя признал Санька, грязно до предела, но красиво. Одним ударом вывести из-под влияния Австрии Сербию, а учитывая территориальные претензии сербов к соседям, то и все Балканы. Полыхнет, кусая губу, соглашаюсь с братом. Хорватов и словенцев они рассматривают как сербов католического вероисповедания. К Болгарии и Македонии у них претензии территориального характера. Еще румыны, неуверенно сказал Санька, ввяжутся ведь, а не удержатся, не смогут удержаться. Пожалуй, чуть помедлив, кивнул я, Румыния де-факто вассал Австро-Венгрии и Франции разом, то бишь союзным Болгарии странам, но нет, не удержаться. Какой-нибудь пограничный инцидент на границе болгарского княжества, да не один, живо перебил меня Чиж. Считаешь, я чуть задумался, проворачивая в голове страницы истории и вспоминая поведение этих стран в сходных ситуациях, а ведь, пожалуй, сильный ход, вздохнул Санька и закусал губы. Сильный, эхом отозвалась Надя, и, встав со стула, подошла к карте Европы, висящей на стене и частично перегораживающей оконный проем. Некоторое время она молча стояла перед ней, вздернув подбородок и заложив руки за спину. Народно-либеральная партия Болгарии выступает за самые тесные политические и экономические связи не только с Германией и Австро-Венгрией, но и с Великобританией. Начало она тоном гимназической учительницы. Лидеры партии считают, что Болгария должна занять максимально нейтральную позицию и продать себя подороже в конце войны, когда победитель уже определится, дополнил я девочку. Грубо, но верно, усмехнулась она, покраснев едва заметно, а я с трудом удержался от закатывания глаз. Ох уж эти барышни в пубертатном возрасте. Все-то у них вызывает смущение. Либеральная партия близка по духу народно-либеральной, но в отличие от нее, видит войну средством решения национальных проблем, продолжила Надя все тем же менторским тоном, несколько неуместным для ее возраста и ситуации, партия эта имеет поддержку князя Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, который претендует на гегемонию Болгарии на Балканах, видя себя основным претендентом на европейское наследство Османской империи. Замолчав, Надя прикусила губу и принялась рассматривать карту, так, будто видит с высоты птичьего полета марширующие отряды славян, готовых вцепиться друг другу в горло. На красивом ее лице начала наливаться тоска. «Война», — тихонько сказал Санька, до сих пор не переболевший славянофильством в тяжелой форме, подхваченным у гелеровских, «Балканы взаимно аннигилируются». Он отчаянно сморщился и заморгал часто. Надя, посмотрев на него, скуксилась еще сильней. «А нам очень нужна эта война?» — тихохонько спросила она, моргая набухшими веками. «Нет», — рявкнул я и тут же смутился. «Извини, нервы не к черту». Надя тут же сочувственно посмотрела на мой раненый бок, а взгляд брата сделался по собачьей виноватым. «Да нет же», — отфыкнулся я и промокнул платком потный лоб. «Это так мелочь, право слово. Просто кувырком все как всегда. Нам не нужна война», — повторяю еще раз, для убедительности постукивая себя кулаком по ладони, даже если отбросить к чертям единство славян и прочие благоглупости. «Да, Сань, я знаю твое мнение по этому поводу. Война нам не нужна еще и потому, что боевые действия на Балканах приближают войну мировую. А у нас, продолжаю, борясь с внезапно накатившей усталостью, каждый мирный день, это еще один пароход с переселенцами из России, еще один самолет, десяток пулеметов, обученный санинструктор». Вздохнув прерывисто, заставляю себя замолчать, хотя список этот едва ли не бесконечный. «Не нужна», — задумчиво повторила Надя и снова обернулась к карте. Короткое, задумчивое молчание. А если она обернулась ко мне, и в голосе ее прозвучал злой азарт, уничтожить партию войны. Физически, в несколько минут, постукивая на доске мелом, она вывела основных фигурантов и предложила весьма дельные, а порой даже изящные, пути их устранения, и даже, не всегда насильственные. Да, будут трупы, в том числе и людей непричастных, но, работаем, сухо киваю я. «Нет», — Надя даже попятилась, — «ты хочешь сказать, что мы», — она выразительно обвела руками нас, — «вот так вот, просто, вот так», — спокойно отозвалась Фира, — «не самые умные, не самые компетентные, но кто, если не мы, нет никаких других». «Надя», — грустно усмехнулся я, — «оглянись, мы и есть отцы-основатели, столпы общества и государства». «Ужас, да», — не в попад отозвался Санька от грифельной доски, сбивая пафос и эпос момента. «Мы из толпы». Он потряс нечесанной головой, будто пытаясь выбросить оттуда эти дурацкие мысли. «Столпы, ха, действительно». Надя растерянно улыбнулась и болезненно сощурилась, массируя виски и, наверное, пытаясь вспомнить более компетентных и влиятельных, а ведь и некому больше. «Боже мой». Глава 2. Слово предоставляется депутату Морозову. Спикер городского совета еще не договорил, а по широкому проходу, устланному красной ковровой дорожкой, уже стремительно шел, почти бежал Илья Логгинович, не обращая внимания на пустой левый рукав, выпавший из кармана пиджака. Плотно сжатые губы и раздувающиеся ноздри тонкого, несколько хрящеватого носа, свидетельствовали о крайнем возбуждении этого обычно спокойного и сдержанного человека, и Илья Логгинович не обманул ожиданий. «Хватит», — рявкнул он на африканс, воинственно выпитив вперед короткую, задиристую рыжеватую бородку, и с силой ударив добела сжатым кулаком по трибуне. «Хватит это терпеть. После захвата Дурбана Фольксрат навязал нам своих представителей, навязал вопреки всем демократическим процедурам, вопреки здравому смыслу и воле народа. Мы не стали оспаривать это решение», — глухо произнес он и вздохнул прерывисто, набирая воздуха входящую ходуном грудь. «Не стали, посчитав его за обычную перестраховку от радикалов в наших рядах, от тех немногих, кто протестовал против статуса вольного города в составе ЮАС и видел Дурбан неотъемлемой частью русских кантонов. Мы пошли навстречу опасениям консервативной части Фольксрада, проглотив обиду и стерпев унижение. А нас», — Илья Логгинович сделал паузу, обводя присутствующих яростным взглядом, отдельно остановив свой взор на африканерах, представляющих Фольксрад в городском совете, — «предали». «Да», — закричал он яростно, надсаживая горло и перекрикивая орущих оскорбления буров, вскочивших со своих мест, — «предали. Я готов отстаивать свои слова хоть в суде, хоть с оружием в руках. Регламент, регламент». Тщетно колотит спикер молоточком по столу, а в зале уже вовсю дерутся. Летают кресла, кого-то лупит оторванным подлокотником по спине, кровенится рожи, мелькают кулаки, а Янсена бьют ногами, целя острыми носками штиблет в толстое бородатое лицо. Аккредитованные в совете журналисты лихорадочно записывают происходящее в блокноты, и в газету, немедленно в газету. Добежать до дверей, вручить вырванный листок мальчишке-курьеру на велосипеде, с напутствием спешить так, будто этого зависит чья-то жизнь, и снова в гущу политических событий. Вспышки фотоаппаратов, снимки в таких ситуациях почти всегда дрянные, не всегда опознаваемые без подписи кто есть кто под фотографией. Поэтому в зале на заседании совета всегда сидит художник, а то и не один, спешно делая наброски. Не всем это нравится, но это и есть демократия. Охрана не сразу растащила драчунов, но воинственный пыл не угас ни у одной из сторон. Пусть буры в заметном меньшинстве, но народ это рослый, откормленный, и сама драка напоминала схватку с ворой собак с огромными секачами. Предали. Неукротимо повторил Морозов, выцеливая взглядом побитых, но не сломленных представителей парламента ЮАС. По какой причине Фольксрат не стал заниматься развитием Дурбана, спихнув все на нас, мы можем только догадываться, но все возможные причины отчетливо воняют отборным дерьмом. Буры снова вскочили со своих мест, но на этот раз не полезли в драку, ограничившись криками и оскорблениями. Орали от души, так, что едва не лопались жилы на шее, но переорать не смогли. Не веря в то, что мы можем удержать город, хрипло надрывался Илья Логгинович, перекрикивая шум в зале, желание провернуть масштабную спекуляцию с земельными участками, что-либо другое, или все это вместе взятое, неважно. Важно то, что Фольксрат не стал развивать Дурбан, оставив его развитие целиком и полностью на нас. Не стал развивать, но представители Фольксрада делают все возможное, чтобы экономика города не росла, чтобы обороноспособность его оставалась на возможно нижайшем уровне. Что это, как не предательство? Дорог каждый день, каждый час, каждая минута, срывающимся голосом выкрикивал Илья Логгинович, поджавшись вперед так, что доски трибуны врезались в грудь, а нам вставляют палки в колеса, затрудняя, а то и накладывая вето на любое решение, идущее на пользу городу. И чем важнее это решение для экономики Дурбана, для его безопасности, обороноспособности, тем больше проволочек. Они, Морозов ткнул рукой вставленников Фольксрада, предатели. Предатели, готовые менять нашу кровь на британское золото. Они называют это национальными интересами, но присутствующие здесь буры, живущие в Дурбане и имеющие имущественные интересы в городе, не дадут соврать, национальных интересов в их поступках нет. Есть предательство, мы спрашивали. Вскочил с ногами на кресло Савва Григорьев, мы много раз спрашивали Янсена и Безимайера напрямую, делали запросы в Фольксрат, и знаете что, нет ответа, нет. Заорал Савва еще громче, есть отписки, которые не назовешь даже формальными, такими бумагами даже подтереться нельзя, жесткая, аж не персон. Он огляделся в поисках приятеля, и могучий иудей воздвигся памятником самому себе. Либо не даст соврать, он лично ездил в Фольксрат, и что? Да ничего, даром потраченное время. Нет, пароходной сиреной прогудел Лейба, не даром. Мы хорошо поняли, что могучий Дурбан, процветающий Дурбан, Дурбан, с честью выдержавший осаду британцев, им не нужен. Там, Лейба щедро махнул волосатой рукой, захватывая в жменю добрую половину Африки. Сидят те, кто хочет видеть Дурбан, разрушенным до основания, и чтоб сами камни его пропитались нашей кровью. А потом на развалины придут они, и будут торговаться с британцами, выторговывая себе мир, завоеванный не ими. Регламент, регламент, пуча глаза, надрывается спикер, давно уже сорвавший голос и каркающий простуженной вороной. В зале заворачивается второй раунд дебатов, с матом на нескольких языках, оторванными рукавами, попыткой удушить оппонента и плевками в окровавленное лицо. Мы следим, чтобы Дурбан оставался в составе ЮАС. Дорвался до трибуны Пауль Янсен, прижимая окрашенный кровью платок к рассеченной скуле, все обвинения неуважаемого Ильи и Лейбы, клевета и поклеп, и на этом я настаиваю. Речь его попытались заглушить свистом, в трибуну полетела всякая мелкая дрянь из карманов, а потом, выстроившись клином, фракция Морозова пошла в атаку, пытаясь оттащить Янсена от трибуны. Вцепившись в дерево сильными лапищами потомственного фермера, тот не желал покидать место, а представители Фольксрада, сгрудившись вокруг, защищали предводителя. Предатели. Пароходной сиреной орал бокалейщик Деград, рвущийся к соплеменнику на трибуне и пытающийся дотянуться кулачищем до неприятельской физиономии. Нам здесь умирать, когда придут британцы. Не вы будете умирать в Дурбане, чтобы женщины и дети за вашими спинами жили. Вон воров из совета начал скандировать Деград, так и не дотянувшись до ненавистной физиономии. Вон предателей, вон воров. Поддержали его радикалы, отрывая наконец представителя парламента ЮАС от трибуны вместе с доской. Вон предателей. Снова разгорелась драка, но на этот раз сторонники Морозова выиграли не по очкам, а тяжелым политическим нокаутом. Представителей Фольскрада вытолкнули из здания совета, выкинув следом их документы и все личные вещи из кабинетов. «Илья, ты не мужчина!» – орал Янсен, задирая окровавленную физиономию вверх и не обращая решительно никакого внимания на разбросанные под ногами бумаги, с которыми шаловливым котенком уже начал играть Витер. «Ты трус!» – дебаты прошелестело среди зевак в быстро кристаллизующейся толпе возле здания совета. Бумаги разлетаются под ноги толпе, ложатся в мелкие лужицы, оставшиеся после недавнего дождя. Несколько африканеров, наклоняя по бычьи головы, собирают их с угрюмыми лицами, невольно склоняя вои перед собравшимися людьми. А он, и спрашивающий, замирал, стараясь не пропустить ни то что ни словечко, а ни единого звука. Это же история. Настоящая, живая. Потом уже набегут репортеры, и как водится, все переврут. А тут он самолично, свидетель. «Да ты что?» Не верили все новые зеваки, подходя и переспрашивая у очевидцев, так и сказал: «Да пустите, черти пустите», я сказал. Отпихиваясь от чересчур ретивых сторонников, Илья Логгинович сбежал со ступенек, остановившись за несколько шагов до Янсена. «Илья, давай я на замену», все упрашивал его молодой шниперсон, придерживая друга за плечо могучей ручищей. «Не мужчина, говоришь?» Морозов шагнул вперед, щуря злые глаза, и скандал стал внезапно чем-то большим. Вздохнув, Лейба отступил на шаг и с досадой запустил руку в густую, проволочной жесткости бороду. «Дуэль», — прошелестело в толпе, — «стреляться будут». Но они ошиблись. Накал взаимной ненависти оказался так велик, что дуэлянты выбрали ножи. Не первый и, наверное, не последний случай в истории ЮАС, одной из немногих стран, где право на дуэль закреплено на уровне Конституции, а вот дуэльного кодекса пока не выработалось. Секунданты начали было обговаривать условия, но, насмерть, синхронно выдохнули противники, меряясь взглядами и силой духа. Суеты с одинаковым оружием и прочим бредом не возникло, что у тебя с собой, тем и дерешься. Оба дуэлянта оказались людьми практичными, с боевым и дуэльным опытом. Поэтому и ножи их по размеру напоминали скорее тесаки, которыми сподручнее рубить кустарник и вражеские конечности, а не никак не нарезать лежащую на тарелке отбивную. Впрочем, это особенность любого фронтира. Освободили площадку примерно 5 на 5 метров, и толпа обступила их, напрочь перегородив улицу. Задним рядам не видно ни черта, но, какая, нахрен, разница. Подробности они выдумают потом, а пока, вот она, дуэль. Представитель парламента и народный избранник дерутся насмерть. Пропустите, да пропустите же, черти. Мечется на краю толпы мелкий чернявый мужичонка, но его, как одиночку и не тутышего, отпихивают назад, не жалея локтей и добрых слов. «А, да чтоб вас!» Шваркнув карту соземь, он задумался на миг, тут же подобрал головной убор и забрался на ближайший фонарный столб с ловкостью обезьяны. Его примеру, заулюлюков и засвистев, тут же последовали мальчишки-курьеры, молодые парни и несколько подвыпивших мужичков, не боящихся уронить авторитет человека степенного и солидного под ноги честному люду. А действительно, выдохнул осанистый господин, по виду мелкий служащий банка или приказчик солидного галантерейного магазина. Но, будучи тверезым и здравомыслящим, не стал изображать из себя обезьянку на потеху толпе, окинув мелкую серебрушку чернокожему извозчику, застрявшему с пассажиром на краю толпы, вскарабкался в экипаж и встал сусликом. Бойцы начали расходиться, ожидая сигнала. Янсен, скаля желтоватые зубы, скинул с себя сюртук и одним уверенным движением намотал его на левую руку. В толпе глухо зароптали, но Морозов не стал протестовать, лишь усмехнувшись кривоватой многообещающей улыбкой. Однорукий, он не считает себя калекой, просто перезаряжать оружие стало немного сложней. Встав на носки, Илья Логгинович попрыгал на них и, развернувшись боком к противнику, начал, разминаясь, как бы раздергивать его. «Неаполитанская школа», — уверенно сказал нетрезвым голосом какой-то доморощенный знаток в толпе, Зумпата, сейчас напрыгивать будет. Знатоку быстро объяснили по шее, где он не прав, и самое страшное, вытолкали из передних рядов, лишив зрелища. Дурака кусок, вытолкавший его пожилой рабочий, дал напоследок подзатыльник с напутствием: «Илья Логгиныч, так-то однорукий, а тут еще ты со своим мнением. Нахера, чтоб говнюку этому из парламента воспомоществование советом оказать, никшни, ишь». Погрозив напоследок масластым кулаком, авторитетный работяга ввинтился в передние ряды, где для него придерживали местечко. Благо, нетверезый знаток говорил на русском, а африканеры, будь они хоть сто раз представителями парламента в русскоязычном Дурбане, изучением языка себя не утруждают. Начали. Вопреки ожиданиям людей несведущих, дуэлянты не бросились в бой сразу после сигнала, а продолжили ходить, провоцируя иногда противника. Еле заметное движение корпусом, и тут же назад, снова и снова и снова. Внезапно Бур рыкнул натуральным львом и бросился в атаку, сперва прижав к груди обмотанную пиджаком руку, а потом резко выбросив ее вперед, пытаясь то ли схватить, то ли ударить депутата. Морозов контратаковал беззвучно, скользнув под руку вперед и немного в бок плавным движением. Несколько секунд необыкновенно быстрых движений, и Морозов отпрянул назад. С рассеченной головы депутата обильно текла кровь, предплечье жесточайше изрезано. А Янсен остался лежать на брусчатке, вскрытый от паха до горла. Как же так, как же так? Отменно высокий, но несколько дрящеватый господин с землистого цвета лицом, все повторял и повторял одну и ту же фразу, уподобляясь сломанному патефону. В расширенных глазах его нет никаких мыслей, и лишь один неизбывный, какой-то первобытный страх существа, выросшего в совершенно тепличных условиях и впервые столкнувшегося с жестокостью. Под мертвым телом африканера тем временем начала расплываться лужа крови, тяжело запахло убойной, содержимым кишечника и прочими ароматами крестьянского подворья по осени. Откуда-то почти моментально нарылись мухи и прочая насекомая погонь, припавшая к лужицам крови и развороченному животу. Отступив на пару шагов назад, тщедушный господин спешно прижал к стремительно зеленеющему лицу надушенный платок. Издав внутренний звук, он еще сильнее прижал платок, но тем самым лишь изморал сюртук. Рвало его долго и мучительно, до боли в легких и желудке. Янсена, в ожидании коронера, прикрыли куском ковровой дорожки, наспех отхваченной ножом. Ворсистая ткань скрыла тело от сторонних глаз, впитав часть крови с земли, и только тогда зеваки начали расходиться, возбужденно обсуждая поединок. «Как же так?» – потерянно повторил господин, тщетно пытаясь оттереть с сюртука следы рвоты. «Вот так вот, и человека как можно? Кто да ему право вот так вот убивать?» «Право?» – тот самый немолодой рабочий, вытолкнувший знатока из передних рядов, остановился перед чувствительным господином, высморкавшись под ноги с тем простодушием простолюдина, в котором баре видит бескультурье, а народ попроще, недвусмысленную издевку и отношение к чистой публике. Работяга достал платочек и культурно вытер сперва испачканные пальцы, а потом промокнул бугристый нос, заросший обильным волосом изнутри и немножечко снаружи. Немало не смущаясь разницей в росте, возрасте и социальном положении, пожилой рабочий настроен явно задиристо, ни в малейшей степени не боясь последствий. А правда, чего он? Право, тля. Права, сударь. Рядом с пожилым рабочим встал молодой, от силы лет 16, худощавый парнишка с руками, в которые намертво въелось машинное масло и металлическая стружка. Права, не дают, права, берут. Человек должен сам завоевать себе права, если не хочет быть раздавленным грудой обязанностей. 10. По асфальте, сутуло выпрямился заблеванный господин, опираясь на тросточку и готовый отстаивать свои убеждения. Социальный переворот сам по себе не даст ничего. Тю, насмешливо протянул молодой, скаля неровные зубы, не как толстовец. Дрящеватый господин с достоинством выпятил подбородок с клочковатой бородкой, в волосах которой еще виднелись следы рвоты. «Да тьфу ты!» — сплюнул пожилой работяга на туфлю оппонента. «Юрод! Пошли, Савка, нечего с этими господами. Уезжали бы вы от Седова, господин хороший», — посоветовал паренек. «Здесь вам не там, ишь, для непротивления». 11. В кантонах дела у толстовцев сразу как-то не заладились, да и не мудрено. Некоторые идеи метущегося графа перекликались с извечным мужицким стремлением к социальной справедливости и неприятием церковной иерархии, но пацифизм. Российская империя постоянно воюет с туркой ли, со злыми горцами или дикими текинцами. По-газетному, по-барски, войны эти всегда священны, и положить живот за свободу болгар, грузинцев, 12 или иных братьев православных, прямо-таки обязанность всякого православного. Мужики исправно ложили животы, умирая даже не от пули картечи, а прежде всего от болезней, дрянного питания, худых сапог и ледяных казарм, от воровства чиновников военного ведомства, нерадения отцов-командиров, кулаков озверелых фельдфебелей и шпицрутинов. Умирали, добывая свободу, землю и волю кому угодно, но только не себе. Освободили Балканы. Братья православные, не будь дураками, предпочли перебежать из-под гнета туркского, под гнет европейский, лишь бы не попасть под руку православного батюшки-царя. Завоевали Кавказ, и великие князья тут же принялись спекулировать земельными участками, вновь и вновь поднимая на восстание горские народы. А мужику-то все это зачем? Вот и появлялись, как грибы после дождя, раскольники всех мастей, отказывающиеся приносить присягу власти, считая ее за врага много худшего, нежели османы. В Туреччину, к румынам, в Сибирь, лишь бы подальше от белого царя, попов и помещиков. Но одно дело – драться за интересы чужие, за возможность великих князей спекулировать землей, за кабинетские земли 13, выкупные платежи и возможность работать за гроши по 16 часов в день. И совсем другое – за свое, кровное. Вот она, протяни руку, землица, никаких бар, своя власть. И толстовцы, в Дурбане, в преддверии войны, да что за на, тля, в преддверии войны в кантонах, и особенно в Дурбане, собрался уникальный человеческий зоопарк, так что даже толстовцы с их непротивлением теряются в этом фоне. Вот уж точно каждой твари по паре, будто мошки на огонек, слетаются в кантоны авантюристы всех мастей. Война, она еще не началась, но кто не знает, что война – это не только кровь и смерть, но еще и возможности. Не для всех, но люди в Дурбан съезжаются специфические, и очень часто, небрезгливые. Гешефтмахеры с головами, полными идей и дырявыми карманами. Куртизанки, хипесницы и обычнейшие рублевые проститутки со всего мира. Странные люди с прозрачными глазами серийных убийц и бродячие проповедники, часто, в одной компании, повязанные самыми странными узами. Ведет их жажда. Славы ли, денег, крови у каждого не выспросишь, да и люди это подчас полезные, и у всех, морковкой под носом, успех нынешних хозяев Дурбана. У всех перед глазами, примеры людей, которые еще недавно были, ничем, и желание, у кого-то, влиться в эти пока еще не сплоченные ряды, стать элитой нового государства, попасть в учебники истории хотя бы в сносках, у кого-то, сломать сырую, не застывшую еще кладку государственного устройства, и из этих обломков построить что-то новое, будь то государство нового социального строя или личная империя. Дурбан образца 1902 года, очень-очень интересное место. Когда-нибудь об этом периоде истории будут писать книги и снимать фильмы, а пока, люди живут здесь так, будто каждый пытается стать главным героем. Глава 3. Вздыхая так тяжко, как только это вообще возможно, Кузьмёныш застоявшимся жеребенком переминался на тонких ногах и тоскливо поглядывал в маленькое окошко полуподвала, источник солнечного света и божественных звуков. Офсайд, надрывным дисконтом орали во дворе, выплескивая эмоции, срывая голос и наматывая нервы окружающих на кулак вместе с собственными соплями. «Я тебе говорю, офсайд!» Голос был пискляв, авторитетен и яростно надрывен, как перед хорошей драчкой. «Рувим, ты с тогошних разов на карточке висишь!» 14. Не менее яростно возражал невидимый, но такой же писклявый и яростный оппонент. Что за манера жидовская, все через хуцпу решать? «Сам ты!» — послышалась возня, преддверие обыденной мальчишеской драчки. «Нет, Федь, а чего он, хуцпа?» Нашелся арбитр. «Глаза пусть, Пипе!» Заорал истошно все тот же дисконт. «Пипе, ты скажи, был офсайд или как?» Кузьмёныш завозился и завздыхал с совершенно щенячьим поскуливанием, нетерпеливо перебирая босыми ногами и неотрывно глядя то на окошко, то на низкую дверь, ведущую из маленькой полуподвальной квартирки на улицу, представляющуюся ему раем. «Он уже там, во дворе. А ну цыть!» — строго прикрикнула мать, подкалывая где нужно булавками ношенный костюм, отданный мальчишке сердобольными соседями за даром. Кузьмёныш послушно замер, печально обвиснув, и всей своей тощей фигуркой показывая меру, степень и глубину своего отчаяния. Во дворе невидимый Пипе, мешая русский с португальским и африканс, авторитетно и пискляво, решал насчет офсайда и висения на карточке. В итоге спор разрешили практически рыцарским поединком на кулачках, по сапатке ему, по сопатке. Азартно орали детские голоса, среди которых явственно выделились несколько девчоночьих. Кузьмёныш люто обзавидовался, он готов сейчас даже получить по сопатке, лишь бы вот так, во дворе, с ребятами. Под дых Лупоглазова азартно вопили болеющие за иную сторону: «А-а, бить не умеешь, девчонка, по уху, по уху, Ева». Затем последовал короткий, но очень эмоциональный разбор драчки, в которой не оказалось проигравших, а были одни сплошные победители. Игра возобновилась, и снова послышались звуки босых ног, пинающих мяч, азартные крики и неизбежное: «А ну пошли отсюда, ироды!» Дребезжаще ввинтился в игру старушечий сварливый голос из тех, от которых заранее морщишься, предугадывая затяжной лай и позиционное конфликтное противостояние: «Ишь, взяли барскую манеру, мячики ногами лупасить. Вот я вас, озорников, возьму хворостину, и...» «Да что ж ты за зараза такая, Марковна!» — послышался грубый, прокуренный мужской голос, и начавшийся было конфликт поколений разом перерос в увлекательную свару по-соседски: «Все бы тебе свои порядки наводить, да хворостиной размахивать. Тебе б фельдфебелем к Николашке, знатный бы мордобицитиран вышел бы. Ребятишки спортом, стал быть, занимаются, к этому к чемпионату квартала готовятся, а ты им мешать? Сгинь, зараза старая!» Склока с лаем понеслась по двору, вовлекая все новых и новых участников. Как это всегда и бывает, бойцы вспоминали минувшие дни 15, где ядом друг в дружку плевались они, а потом, как и не было ничего, бум с мячиком и гол. Не было. Штопором закрутился в уши голос Рувима, игнорируя пространство и время: «Через руку пошло, по руке. Федя, ну скажи же, мам!» — не выдержал Кузьмёныш, выразительно поглядывая на дверь глазами и дыша часто-часто. «Цыть!» — решительно прервала нытье мать, усталая женщина с натруженными руками прачки и просветленным лицом Мадонны. «Не мамкой мне!» Вздохнув, Кузьмёныш принялся стойко претерпевать муки примерки жаркого, колючего шерстяного костюма и необходимость стоять неподвижно. Единственная отрада – слушать игру, но и то. «Вот здесь подошьем», – ввинчивался в уши пронзительный голос тети Фиги, взявшейся помогать по-соседски и околачивающейся здесь уже второй день. Свободного времени у домохозяйки при хорошо зарабатывающем муже и почти взрослых детях полным-полнешенько, и она, скучая бездельем, щедрой рукой тратит его на соседей, не всегда задумываясь об уместности. «Был гол», — доказывал тем временем дисконт. «Был. Федя, скажи им, здесь расставим, и будет у нас не мальчик, а такой себе персик, шо люди издали будут щурить глаза и говорить: а кто это там прошел, такой красивый и интеллигентный?» Мать блаженно улыбалась, кивала и готова была вот так, с булавками во рту, соседкой и разговорами о сыне сидеть вечно. А Кузьмёныш страдал. Наконец костюм подкололи где надо, местами вместе с Кузьмёнышем, на что тот только шипел тихохонько, потому что надо понимать за женское вдохновение и характер. «Вроде как гадость сделали тебе, ан ты и окажешься виноватым. А чего ты ишь, под руку?» «Ну вот», — выдохнула мать, любовно приглаживая костюмчик на сыне, — «хоть сейчас женись». Сын скривился, но смолчал благоразумно. Необходимость жениться он смутно понимает, потому как это от века заведено и не нами кончится, но напоминать-то зачем? «Фу, девчонки, мам!» — проскулил он на грани слышимости. «Ишь, размомкался», — проворчала та, но, видя слезы, набухающие в глазах кровиночки, безнадежно махнула рукой: «Ладно, иди, да смотри у меня, чтоб без». Мать без лишних слов погрозила кулаком, и мальчишка закивал истово, скользнув к себе, в крохотную комнатушку, где помещалась только узкая кровать, стол с нависшими над ним книжными полками с парой десятков книг, да стул. Он быстро переоделся, подрагивая всем телом от мальчишеского веселого азарта. «Я пошел», — скороговоркой выпалил он, складывая на столе костюм, и выскочил, не дожидаясь ответа и не слыша наставлений вдогонку. Хлопнула дверь полуподвала, и на солнечный свет вылетел мальчишка, сияя щербатой улыбкой самого счастливого человека во всем мире. А во дворе друзья веселой кучей малой налетели, по плечам охлопали, улыбками осветили, и вот он уже, равный среди равных, буцкает в пыли меж домами и сараями старый залатанный мячик, готовясь к чемпионату квартала. «Забегай, забегай!» И бунц по мячу эмоций, самые искренние, на потных замурзанных физиономиях азарт, счастье и готовность именно так провести вечность, гол. Число игроков в команде неровное. Это потом, на чемпионате, будет тютелька в тютельку, а пока вот так, орда сопливая, с азартно подтявкивающим щенком, которого придерживает на коленях рыжая девчонка лет 8, болеющая за старшего брата. «Пенальти!» – заорал истошно Пепе, голосом заменяя поломанный свисток. «Разбег!» «Наташа!» – прервал футбольную идиллию женский голос. «Обедать!» «Гол!» «Марк!» – пронзительно вторит ей пожилая еврейка. «Домой!» «Пять минуточек!» «Ба!» «Домой!» Приговор звучит сурово и безапелляционно, даже если такого слов нет в лексиконе зовущего. Воители разбредаются по квартирам, наспех плещутся над рукомойниками и скороговоркой делятся с домашними футбольными перипетиями. А я с подката такой, бумс, рассказывал Кузьмёныш взахлёб, расплескивая эмоции и почесывая украдкой разбитую коленку, от которой отвалился наслюнявленный листок.